Вперед, заколебался. Кривошлыков молчал, его вновь начинал трясти приступ лихорадки. «Может, пойдем дальше?» — спросил Подтелков у присутствовавшего на совещании Бунчука. Тот равнодушно пожал плечами. Ему было решительно все равно, вперед идти или назад, лишь бы двигаться, лишь бы уходить от следовавшей за ним по пятам тоски. Подтелков, расхаживая возле тачанки, заговорил о преимуществе движения на Усть-Медведицу. Но его резко оборвал один из казаков-агитаторов. «Ты с ума сошел! Куда ты поведешь нас? Контрреволюционерам? Ты, брат, не балуйся, назад пойдем. Погибать нам неохота. Энд что, ты видишь?» Он указал на бугор. Все оглянулись. На небольшом кургашке четкие рисовались фигуры трех верховых. «Разъезд ихний!» — воскликнул Лагутин. «А вон еще!» По бугру замаячили конные. Они съезжались группами, разъезжались, исчезали за бугром и вновь показывались. Подтелков отдал приказ трогаться обратно. Проехали хутор Алексеевский. И там население, очевидно предупрежденное казаками, завидев приближение подвод экспедиции, стало прятаться и разбегаться. Смеркалось. Назойливый, мелкий, холодный, цедился дождь. Люди промокли и издрогли. Шли возле подвод, держа винтовки на изготове. Дорога, огибая изволок, спустилась в лощину, текла по ней, виляя и выползая на бугор. На гребнях появлялись и скрывались казачьи разъезды. Они провожали экспедицию, взвинчивая и без того нервное настроение. Возле одной из поперечных балок, пересекавших лощину, Подтелков прыгнул с подводы, коротко кинул остальным «изготовься», сдвинув на своем кавалерийском карабине предохранитель, пошел рядом с подводой. В балке, задержанная плотиной, голубела вешняя вода. Ил около прутка был испятнан следами подходившего к водопою скота. На горбе осыпавшейся плотины росли бурьянок и поветель. Внизу у воды чахла осока, шуршал под дождем остролистый лещук. Подтелков ждал казачьей засады в этом месте, но высланная вперед разведка никого не обнаружила. «Федор, ты сейчас не жди», — зашептал Кривошлыков, подозвав Подтелкова к подводе. «Сейчас они не нападут, ночью нападут». «Я сам так думаю». Глава 28. На западе густели тучи, темнело. Где-то далеко-далеко, в полосе Абдонья, велась молния, крылом недобитой птицы трепыхалась оранжевая зорница. В той стороне блекло светилось зарево, принакрытое черной полою тучи. Степь, как чаша, до краев налитая тишиной, таила в складках балок грустные отсветы дня. Чем-то напоминал этот вечер осеннюю пору. Даже травы, еще не давшие цвета, излучали непередаваемый запах тлена. К многообразным невнятным ароматам намокшей травы принюхивался, шагая Подтелков. Изредка он останавливался, счищал с каблуков комья приставшей грязи. Выпрямляясь, тяжко и устало нес свое грузное тело, скрипел мокрой кожей распахнутой куртки. В хутор Калашников Полякова на Голинской волости приехали уже ночью. Казаки команды, покинув подводы, разбрелись по хатам на ночевку. Взволнованный Подтелков отдал распоряжение расставить пикеты, но казаки собирались неохотно. Трое отказались идти. «Судить их товарищеским судом! За невыполнение боевого приказа расстрелять!» — горячился Кривошлыков. Издерганный тревогой, Подтелков горько махнул рукой. «Разложились дорогой. Обороняться не будут. Пропали мы, Мишатка». Лагутин кое-как собрал несколько человек, выслал за хутор дозоры. «Не спать, ребятки! Иначе накроют нас», — обходя хаты, убеждал Подтелков наиболее близких ему казаков. Он всю ночь просидел.